Глава 31. Среди работников лаборатории был Федор Степанович Бурбонский, продолжал Коробков. Правая рука Шляхтина, тоже доктор наук. Его жена Валентина Сергеевна – химик. Федор скончался через пару лет после Григория. Причина смерти та же – инфаркт. У него была дочь Ксения. Внимание, вот оно, сладкое, о чем я говорил. У Ксюши тоже повторное свидетельство о рождении. А Валентина после смерти Федора сменила адрес. Она вела себя как Антонина, переселилась из центра на окраину. Забавно. Родители Ксении Федоровны и Анны Григорьевны были коллегами, протянула я. Девочки могли встречаться в детстве. Возможно, согласился Димон. Есть еще интересные сведения о других сотрудниках лаборатории. Их сообщу позднее. А сейчас резко сменю тему. Ты просила найти некую Киру. Ей принадлежал дом в деревне, который Анна сняла на лето, чтобы вывести Елену на свежий воздух. «Кира пустила жильцов бесплатно», — уточнила я. Ей требовалась женщина, чтобы ухаживать за ее собакой и кошкой. Несколько лет Анна и Леночка ездили в Подмосковье, потом их перестали приглашать. «Вранье», — отрезал Коробков. «В селе, где до сих пор находится особняк, коим и поныне владеет Ксения Федоровна, никакой Киры никогда не было. Имя не часто встречается. Это не Маша, Таня, Оля». «Так», — протянула я. «А вот у госпожи Бурбонской на лоне природы два владения», — вещал дальше Коробков. «Одно — двухэтажный дом, который в самом начале 50-х построил Федор. Почему он выбрал для строительства дачи это село? Потому что там когда-то жила его мачеха, вторая жена его отца, Нина Петровна. Изба ей принадлежала. Фамилия Нины не бурбонская. Она оставила себе девичью, Елизарова. Пожилая дама скончалась. Ее скромные владения давным-давно принадлежат Ксении. Когда Анна впервые приехала в село, она думала, что живет у Киры, Ан нет. Шляхтиных, мать и дочь, приютила бурбонская. «Чем дальше в лес, тем толще партизаны», — протянула я. «Слушай дальше», — велел Коробков. Разговор длился долго. Когда мы с Димоном завершили беседу, ко мне прилетело сообщение с незнакомого номера. Вывеска ресторана «Мясо без рыбы». Потом снимок зала, в котором было только два посетителя. Иван и симпатичная женщина в элегантном светлом наряде. Фото сопровождал текст. «И где твой муж?» Я внимательно изучила снимки. В том, что я вижу Ивана Никифоровича, сомнений не было. Женщину я не знаю, вполне вероятно, что она клиентка, которая отказалась приехать в офис, и моему супругу пришлось встречаться с ней в кафе. Я неревнива и очень хорошо знаю, что мой муж не станет лгать, если полюбит другую женщину. Он честно мне скажет, любовь прошла. Но почему-то мне стало неприятно и тревожно. Я стала пристально рассматривать незнакомку. Нужно признать, что выглядит она намного лучше меня. Стройная дама, и платье сидит на ней идеально. Вот на мне одежда часто выглядит несуразно, моя фигура не позволяет носить футляр. Да и ноги у меня не отличаются красотой форм. Они от коленей до ступней ровные, смахивают на поленья. Незнакомка же сидит на стуле боком к столу, мне прекрасно видны ее стройные ножки в изящных лодочках на каблуке. М-да. И колени у нее на загляденье, и волосы роскошные вьются крупными локонами. Скорее всего, от природы они не такие, их облагородили в салоне. Но мои волосы короткие, даже при всем желании мастер не сможет соорудить мне великолепную прическу. Трубка опять издала тихий звук. На сей раз я получила видео. Абонент, который отправил его, снимал издалека, похоже, из-под тишка. Я увидела, как Иван Никифорович встал, наклонился, поцеловал спутницу, а потом двинулся вглубь ресторана и исчез за темной занавеской. Вероятнее всего, за ней скрывался туалет. Я изумилась. Нет, это не клиентка. Иван никогда не лобызается с посторонними, и вообще он не из той породы мужчин, которые направо и налево чмокают всех прелестниц, встречающихся на пути. Иван не полезет с объятиями к незнакомке. Кто она? Из глубины души выползла змея ревности и поползла в мой желудок. К горлу подступила тошнота. Я быстро пошла к гостевому домику, и тут меня настигло третье сообщение. «Таня, посмотрите на себя в зеркало. В свое время вы понравились Ивану. Но сейчас на кого вы похожи? Муж уважает вас как сотрудницу, считает умной, креативной. Но зачем ему в постели сообразительная корова? Иван — интеллигентный человек. Он не может сказать правду. Ты мне, как женщина, давно опостылила. Поэтому к вам обращаюсь я. Таня, вы толстая тетка с неухоженным лицом, жидкими волосами, неуклюжая, одеваетесь по-старушечье. Вы абсолютно не сексуальны. Наверное, вы опытный профи, но в качестве спутницы жизни полный отстой. Ни разу не видела вас в туфлях, только в кроссовках. Вы не ходите с Иваном в театры, кино, рестораны. Заняты исключительно работой. У вас нет общих интересов. Вы начальник-подчиненная, но не муж-жена. Иван с вами несчастлив, а с этой шлюхой расцветает. Задайте себе вопрос. Хочу, чтобы Иван от меня ушел, да? Тогда ведите себя по-прежнему. Жрите плюшки, носите мешки вместо модной одежды, работайте без выходных. Нет? Тогда приведите себя в порядок. Диета, стилист, новая одежда, косметолог. Если не хотите отдать супруга в руки коварной бабенке, то я могу вам помочь стать красивой в короткий срок. Подумайте недельку. Потом я напишу вам, чтобы узнать ответ. Подписи не было. Я вошла в гостевой дом, не зажигая света, отправилась в спальню и набрала номер, с которого прилетали сообщения. «Номер не обслуживается», — донеслось из трубки. Я легла в кровать и попыталась включить логику. Для посторонних я репетитор русского языка и литературы. Бегаю по частным урокам, вбиваю в головы лентяев-оболтусов знания, объясняю им, что Пушкин писал стихи, а не пел в опере. А Иван — скромный бизнесмен, занимается компьютерными технологиями. Ирина Леонидовна — простая пенсионерка. Такой видят нашу семью соседи и посторонние. Мы — вежливые, спокойные люди, так называемый средний класс. Не голодаем, позволяем себе маленькие радости, любим животных. Кем Иван и я являемся на самом деле, знают лишь члены особых бригад, а там болтливые не служат. Неизвестный благожелатель, который продемонстрировал мне встречу мужа с его якобы любовницей, ухитрился воткнуть острую спицу в мою болевую точку. Я обладательница комплекса «плохая жена». Я постоянно ругаю себя за то, что не забочусь о муже, не готовлю обеды, не выполняю домашнюю работу. И про посещение театра, кино — чистая правда. Мы с супругом бегаем по маршруту «дом, работа, дом». Служба отнимает львиную часть времени, оно не нормировано. Субботы, воскресенья, праздники мы не проводим вместе, не собираем гостей. Отправитель послания написал горькую правду. Мы скорее коллеги, чем супруги. Стоит ли удивляться тому, что Ивану захотелось общения с обычной женщиной, которая понятия не имеет, что место преступления осматривают по часовой стрелке, но готова в любой момент отправиться с Ваней веселиться. С такой дамой не стыдно появиться на людях. Она стройна, модно одета. Когда я выходила куда-либо в платье? А глазам подступили слезы. «Таня, ты жирная уродина, которая не умеет подать себя в выгодном свете. Зайка моя, ты ухитряешься так подбирать одежду, что она выпячивает все твои недостатки. Надо бы наоборот, скрывать их. И, наверное, соперница прекрасно готовит. Она не роется в интернете, пытаясь найти ответ на вопрос, как варить макароны. Еще она шьет, вяжет, умеет танцевать, петь. И в постели огонь, а я куча». Я схватила кофту, которая висела на стуле, и вытерла ею лицо. Автор письма предложил мне подумать несколько дней. И если я приму решение поработать над собой, мне обещают помочь вернуть любовь Ивана. Кофта полетела на пол. «Так, Танюша, выключи истеричную бабу, которая неожиданно включилась после чтения сообщений. Выдохни. И посмотри на ситуацию не как ревнивая жена, а как начальница особой бригады. Как ты, моя любимая куча, должна сейчас поступить?» Рука потянулась к телефону, я набрала знакомый номер.